Хочу, чтоб зимы стали веснами, хочу, чтоб было так, было всегда. Эта сценка часто возникала в его памяти, странным молодым образом волновала. Ну как он может уехать от тех ткачих, что сквозь дикую и подлую жизнь вот так поют его песни? Потом он продолжил свое обращение к друзьям. «Ребята, я не уеду. Но те, кто уедет, останутся моими друзьями». И вернулся на прежнее место между Анкой и Ролиской. И тут Барлахский сказал басовито: «Вот это правильная позиция!» И некоторые, почти все, зааплодировали, но другие остались со скрещенными на груди руками. «Ну, а вы, Антоша и Фоска, что скажете?» — спросил Тушинский. Притомившийся Андриотис слегка дремал на плече у Фоски. Прямой вопрос его разбудил. Он улыбнулся Фоске, и та улыбнулась ему. Потом они вдвоем прочли несколько строк, слагающихся в ответ. «Милая, милая, что с тобой? Мы эмигрировали в край чужой. Но что за город глухой, как чушки, где прячут чувства? Куда-то душу уносили, забыли принести. Господь, скажу, или Россия, назад не отпусти». Вот тут уж и Тушинский похлопал ладошками. Трудно сказать, о чем думал он в глубине своей души, если там, в глубине, еще можно о чем-то смекалисто думать, но он догадывался, о чем говорят Антоша и Фоска во время долгих лесных прогулок вокруг Переделкина. «Это все ради языка», — говорит Антоша. «Ради него я вхожу к тем и лгу то, что те хотят. Ради его волшебных или ошеломляющих звуков. Ради его фигур. Ты это понимаешь?» А Фоска отвечает: «Это все понимают, мой друг, все люди из русской интеллигенции, если она еще существует». Тушинский поворачивается к тому, чей ответ он заранее знает, к самому радикальному контрреволюционеру Ваксону, коммунистическому отродью, ставшему белым. «А ты, Вакса, что-нибудь скажешь? Или ты все уже сказал на чистых прудах?» Примерно год назад, то есть меньше года после того, как растоптали и засрали весну в Чехословакии, в этой кампании произошло неожиданное излияние чувств и идей. Был мальчишник в гарсоньерке Тушинского на чистых прудах. Старались не говорить на политические темы, а Прага вообще была табу. Поднимали тосты, рассказывали анекдоты, которые, между прочим, с каждым годом становились все злее. Потом Тушинский передал Кукушу гитару. И тот сразу запел, воздев глаза в притворной печали: «Лежать бы гусаку в жаровне на боку, да, видимо, немного подфартило старику. Не то чтобы хозяин пожалел его всерьез, а просто он гусятину на завтра перенес». И все тут, конечно, сразу же узнали портрет нового генерального секретаря Компартии Чехословакии. Ржали, ржали. А потом Ян неожиданно серьезным тоном сказал, что он встречался с этим генсеком и нашел в нем настоящего преданного революционера. Тут же вспыхнул бурный с треском спор, и в нем прорезался Ваксон. «Янг прав, гусак — это настоящая революционная сволочь!» Ян ударил ладонью по столу. По всей плоскости продребезжали ножи и вилки, а также опорожненные и близко стоящие друг к дружке рюмки. «Постыдись, Вакс! Я познакомился в Булгарах с твоим отцом, настоящим революционером. Он никогда бы не выразился, как ты. Савелий Ваксон 18 лет провел в сталинских лагерях, но остался ленинцем. Надеюсь, ты отличаешь ленинизм от сталинизма». Ваксон в ответ тоже хлопнул по столу, но не так сильно. Только огурцы взбаламутились в литровой банке. «Напрасно надеешься, Янг. Никакой разницы между ленинизмом и сталинизмом нет. —